«Брагин, а ты не оху, выпью!» — заорал я, но мне тут же крикнули: «Сюда идут!» И окно с грохотом захлопнулось, и две мужские фигуры скрылись в глубине помещения. Мне кажется, что сволочь Брагин мне соврал, не желая объясняться со мной о распределении обязанностей и гарантиях прошедшей поездки, просто нашел хороший повод уйти от разговора. Я со злостью пнул наваленный тут же снег и взвыл от боли. Под пушистым снегом моя нога, со всей дури, соприкоснулась с ледяной глыбой. Двумя часами позже: «Тебе какая-то Инна звонила, сказала, что через 10 минут перезвонит». Такими словами встретила меня Наташа, когда я вышел из ванной комнаты. «Иди садись за стол скорее, а то у меня от голода уже желудок скрутило. И почему ты сама не поела? Зачем меня ждала? Тем более, что при моей работе я сегодня еще рано пришел». Я уселся за небольшой кухонный столик и откинул уголок кухонного полотенца, в которое Наташа замотала, выложенный на блюдо, большой круглый пирог. «Опять что-то ленинградское, фирменное?» — с подозрением спросил я, потянувшись к ножу. «А что, тебе прошлый раз не понравилось, что я приготовила?» «Понравилось, понравилось», — поспешил успокоить я девушку. «Просто я ничего фирменного из Питера не знаю, кроме корюшки и рассольника. Рассольник я не очень, а корюшки у нас нет, поэтому опасаюсь. Этот пирог мне твоя бабушка посоветовала испечь». Наташа поставила передо мной тарелки и показала, чтобы я разговаривал и резал пирог одновременно. «Ты с бабушкой разговаривала?» — поразился я. «Когда и как?» «Разговаривала сегодня. Ты же мне не запретил телефонную трубку брать. Нормально поговорили. Сначала разговор шел про предстоящий дачный сезон, но я сразу сказала, что к земляным работам не приспособлена вообще. Сказала, что, если ей надо что-то на даче приварить, то я могу, а грядки копать, это не ко мне, от моей работы все растения сохнут». «Понятно». А продолжить разговор мне помешал телефонный звонок, и мне пришлось отложить в сторону кусок пирога и идти в комнату, хотя я этого очень не хотел. «Павел, я знала, что у тебя голова дырявая, но вот этой подставы я тебе точно не прощу. Привет, кстати». Голос Инны не предвещал мне ничего хорошего. Сотрудничество с военными по поводу поставки оргтехники все еще продолжалось, хотя масштабы не впечатляли, но в этом, уверен, я был виноват сам. Надо либо быть продавцом электроники, или милиционером, или юристом, все вместе это совмещалось плохо, но небольшая прибыль, тем не менее, фиксировалась каждый месяц, поэтому ругань с генеральской дочкой в мои планы не входила, и я очень осторожно поинтересовался, чем я посмел провиниться. «Ну ты же дату возвращения из командировки перепутал. А теперь получилось, что я к подружке пошла ночевать, когда Руслан приехал, а теперь он опять в командировку поехал. Я, кстати, завтра начальнику розыска позвоню, все ему скажу, что я думаю о человеке, который молодого парня из командировки в командировку посылает без перерыва. Инна, ты понимаешь, в чем дело?» Я замялся, не зная, какой аргумент провести активной барышне, чтобы она воздержалась от разговора с нашим с Русланом руководством. У Руслана был выбор: в короткую командировку по России поехать, или на 3 месяца, в Ингушетию. Поэтому, мне кажется, не стоит начальству звонить по этому поводу, а то оно может и переиграть в обратную сторону. Там и так все недовольны. Зуев опять в больницу лег, но у начальства выхода не было, как Руслана на месяц послать. «Да, не знала. Ну, наверное, ты прав». Инна была девушкой разумной, только слегка нудноватой, но мои аргументы она признала заслуживающими внимания. «Ладно, не буду никуда звонить, буду Русланчика ждать. Кстати, ты запиши, раз с памятью у тебя проблемы, через 3 дня, в аэропорту, около 11 часов ночи, надо будет встретить груз. Вывезут, как всегда, в воротам, на КПП полка. Все давай, пока, пока. Наташа, привет». Как я понимаю, Наталья уверенно столбила за собой участок на моей территории, активно знакомясь с моим окружением. Но у меня даже сил разозлиться не было, так как слишком много навалилось на меня одновременно, и мои приятели подставили меня гораздо сильнее, чем девушка Наташа, тем более, что пирог у нее, действительно, получился классным. Второй день лечения. Кто знает, где Конев? Начальник уголовного розыска поднял глаза от списка личного состава, лежащего под стеклом на рабочем столе, и обвез взглядом личный состав отделения розыска, собравшийся на утреннюю планерку в его кабинете. Он с утра на адрес выставился. Я открыл ежедневник и поискал нужную запись. Огородников, Статья 149, часть 3, санкция на арест. Вчера вечером позвонили, сказали, что в его квартире пьянка, похоже, что фигурант в адресе гулянку устроил. Я после развода туда тоже выдвинусь, помогу с задержанием. Угу. Шеф нашел в списке лиц, находящихся в официальном розыске, фамилию Огородникова и, удовлетворенно кивнув, сделал пометку в ежедневнике, после чего тревожно вскинулся. Так он там один сейчас? Давай, не сиди, езжай туда, не дай бог, там компания гуляет. Я кивнул и выметнулся из кабинета шефа, спустился в подвал, достал из стола наручники и побежал на выход, столкнувшись на лестнице с вчерашней мадам, торжественно спускавшейся вниз по ступням, под ручку с мужчиной в черном пальто. «Здравствуйте, а мы к вам», меня даже попытались ухватить за руку, но я по инерции разметал в стороны эту парочку, остановившись только на лестничной площадке. «Что вы хотели? Говорите быстрее, я убегаю. Вы никуда не пойдете, пока мы не решим наш вопрос. Вот, кстати, мой паспорт», дама полезла в объемистую сумочку. «Я вас сегодня не вызывал, поэтому уделить вам время я не могу. Звоните по телефону, договаривайтесь о встрече, когда я буду свободен, или ожидайте, когда я вернусь, но я очень сомневаюсь, что смогу уделить вам сегодня время. До свидания». «Ты что, мальчишка, о себе возомнил?» Одутловатое лицо мадам Ермоленко мгновенно налилось дурной, темной кровью. «Если ты сейчас убежишь, мой адвокат тебя без твоих драных штанов оставит. Да ты знаешь, кто я такая. До свидания, кабинет моего начальника номер 28. Я не стал слушать тетку и побежал на улицу. Вчера я от отчаяния, понимая, в какую попу угодил по милости моих друзей, взял список разыскиваемых злодеев, включил компьютер и открыл пиратскую базу городской телефонной станции, после чего начал розыск домашних телефонов соседей разыскиваемых лиц. Через 5 минут работы пенсионерка Севрюгова О.Н., живущая под квартирой, разыскиваемого за кражи из квартир, гражданина Огородникова Степана Ильича, пожаловалась мне, что несмотря на поздний час, в квартире над ней происходит громкая пьянка, танцы, и ей кажется, что она различает голос разыскиваемого милиции и соседа. Я поблагодарил бдительную женщину, пообещав принять меры к нарушителю правил социалистического общежития и кодекса строителя коммунизма. И вот сейчас мы с демоном едем в адрес Огородникова, надеясь, что вчерашняя пьянка закончилась поздно и гости еще не разошлись. Глава 16. Глава 16. Декабрь 1992 года. Второй час я сидел в заплеванном, провонявшим вонючим табаком и котами, подъезде старого дома, на 2 лестничных пролета выше 3-го этажа, где в квартире справа второй день гуливанил Степан Ильич Огородников, который второй месяц игнорировал заседание районного суда, как известно каждому ребенку, самого гуманного суда в мире. Я сидел на толстой стопке бесплатных газет и прочих рекламных листов, что, без зазрения совести, собрал в разбитых почтовых ящиках, криво висящих меду первым и вторым этажом. Редкие жильцы дома, дети и их мамы, пенсионеры и прочая интеллигенция, боязливо протискивалась мимо рассевшегося на ступенях парня, что зло поглядывал на жильцов из-под, накинутого на голову, глубокого капюшона кожаной куртки. Наверное, считали, что я из компании Огородникова, что не давал спокойно спать жильцам дома 2-е сутки. Меня от безделья уже начал одолевать сон, когда на 3-м этаже щелкнул замок, распахнулась входная дверь в квартиру и звуки гулянки стали слышны гораздо отчетливей. В подъезд выбрался, шатающийся от усталости, молодой парень, которого, впрочем, не отпустили сразу. Ухватив в несколько пар рук молодого бычка за одежду, обитатели и уважаемые гости нужной мне квартиры долго, нудно и коряво, заплетающимися языками, объясняли гонцу, какую водку стоит брать, какую не стоит, и что взять на закуску, если останутся деньги, потому как, за время, что они отдыхают, цены могли сильно вырасти. Если вы думаете, что я, как черный плащ или ужас, летящий на крыльях ночи, выскочил из темноты и бросился в нужную мне квартиру, хватать и не пущать, то ошибаетесь. Я давно в такие авантюры не лез, в одиночку в квартиру, полную пьяных уголовников не заходил, поэтому спокойно дождался, пока гонец выйдет из подъезда, после чего, не торопясь, двинулся вслед за ним. В старом магазине «Ноторс», что находился у главного вокзала, я догнал своего фигуранта, и не особо мудрствуя, накинул ему на запястье металлическое кольцо наручников. Пока нетрезвый посыльный растерянно рассматривал неожиданно появившееся на руке украшение, я дернул его в сторону и закрепил второе кольцо за дюймовую трубу отопления, шедшую из пола в потолок, и повернулся к замершей с открытым ртом продавщице за прилавком. «Милицию вызывайте, скажите, вора поймали». Милиция приехала через 20 минут. Мои бывшие товарищи по роте ППС, примчавшиеся в магазин в надежде сделать палку, были весьма разочарованы, что факта кражи не было, а был я, который встретил их на крыльце магазина, держа в одной руке старую авоську с четырьмя бутылками водки, а во второй – грустного жулика, пристегнутого наручниками. «Здорово, пацаны!» Я поприветствовал хмурых старшин Окунева и Реканова. «Сейчас в еще одно место заедем, там несколько человек прихватим, а это вам достанется». Позвякивание тары в авоське позволило ветеранам милиции смириться с несправедливостью этого мира, и мы поехали обратно, к квартире Огородникова. Кто, из-за двери желанной для меня квартиры, находящегося в официальном розыске, Степана Огородникова донесся чей-то нетрезвый голос. Потертая авоська с четырьмя бутылками водки русская заслонили весь угол обзора дверного глазка, а дразнящее позвякивание бутылок с драгоценным содержимым дало ответ лучше тысячи любых слов. За дверью кто-то начал энергично вертеть запорами замка, дверь с легким скрипом начала распахиваться, и серые спины бушлатов неукротимых старшин, что до сего момента прятались слева-справа от двери, мелькнули передо мной, врываясь в квартиру. Мужика, торопившегося открыть дверь, просто сбили с ног, и он, глухо матерясь, ворочался на полу, а в зале уже раздавались чьи-то крики и звон посуды. Четверо жуликов и три милиционера, расклад вполне подходящий, и мы управились минут за 10, одели растерявшихся гостей и погнали их на выход. Последним рысцой бежал Степан Огородников, уже получивший от меня пару нравоучительных пинков, разъясняющих неразумному дитяти почти 40 лет, что если уж попал под суд, то не стоит от него бегать и заставлять милицию суетиться и тратить свои нервы на его поиски. Троих гостей из Степиной квартиры плотно всунули в собачник милицейского Бобика, где их ожидал и четвертый товарищ из магазина, а Степана, держащего перед собой, как свечку, книжечку паспорта гражданина СССР, ведь в тюрьму проще заехать с паспортом, чем Бизонова. Я, как наиболее ценный груз, посадил на заднее сиденье вездехода, рядом с собой. По прибытию в дорожный рофт Огородникова я сразу отдал дежурному для отправки в СИЗО. Дальнейшая судьба этого мелкого жулика, что получит реальный срок исключительно по своей тупости, меня не интересовала. Проверка личности остальных его гостей много времени не заняла. Один, тот, что попался мне в магазине, оказался в розыске за одним из сельских райотделов, где он по причине пьянки кого-то там зарезал и слинял в город. Этого кадра, с удовольствием, записал на свой счет бравый экипаж автопатруля, которым я, с учетом благополучно проведенной сегодня операции в целях укрепления братства по оружию, презентовал двумя бутылками из моей сегодняшней покупки. «Паша, ты с остальными будешь работать?» Голос дежурного по райотделу в трубке прямого телефона вибрировал на грани недовольства, и я его прекрасно понимал. Если из пяти доставленных граждан судьба двоих была кристально понятна, и их скоро перемелет в своих жерновах российская правоохранительная система, то три оставшихся человека, за которыми пока официально грехов не числилось, ему в помещении дежурной части были не нужны. Но, прежде чем выгнать их на свободу, по неписанным правилам, опер, задержавший их, должен был с ними побеседовать. Конечно, правила были не писаны, и я мог, со спокойным сердцем, дать команду дежурному выгнать граждан на улицу, но правила есть правила. Я с тоской посмотрел на кипу своих материалов, гору материалов, доставшихся мне от Руслана, по его специальности, на отпечатанный на бумаге лозунг «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», якобы сказанная Железным Феликсом, что был пришпилен к стене над моей головой, тяжело вздохнул и ответил, что сейчас подойду. Мужчина, значащийся по документам, как Светличный Федор, ранее дважды судимый по статье 89 Уголовного кодекса РСФСР, за то, что воровал комбикорм и еще какую-то сельскохозяйственную хрень в родном колхозе, ежеминутно сползая с неудобного стула, честно пытался отвечать на мои вопросы, но у него плохо получалось. Проведя двое суток в алкогольном загуле, в теплой компании Степы Огородникова, затем мгновенно оказавшись в вонючей камере, с облегчением узнав, что государство не имеет к нему претензий, У здорового человека такая американская горка смены положений вызвала полный упадок сил, что уж говорить о отравленном спиртом, насквозь гнилом организме бывшего совхозного. И теперь Федя честно пытался не упасть со стула, не уснуть, и даже ответить на мои вопросы о своей жизни, четно пытался, пока нас не прервали самым грубым образом. «Нет, вы только посмотрите, Эдуард, вместо того, чтобы деньги искать, чтобы в тюрьму не сесть, он тут со всяким дерьмом возится». В мой кабинет, чуть не сбив со стула несчастного Федора, шагнула мадам Ермоленко. Надо сказать, что сегодня дама выглядела очень замечательно, для своих 40 лет. Черные чулки, с видневшимися на самом краю короткой кожаной юбки, кружевами резинок, безупречно обтягивали аппетитные бедра, крупная грудь, от гнева ходила ходуном под тонкой тканью водолазки. Распахнутая нутриевая шуба, странного болотного цвета, сегодня даже не портила образа сексуальной милфы. Мы с, мгновенно проснувшимся, Федором, обменялись восхищенными взглядами, после чего, пребывающий в алкогольном тумане, гражданин Светличный сделал то, чего я, может быть, и хотел, но не имел права сделать. Широкая ладонь совхозника, с неотмытыми, грязными полосами вокруг ногтей, нырнула под черную юбку дамы и скользнула вверх. Судя по округлившимся в унисон глазам мадам Ермоленко и Федора, рука его чего-то там достигла. Все, находившиеся в кабинете, на несколько мгновений, замерли, только, не видевший случившегося, юрист дамы, по имени Эдуард, растерянно топтался у нее за спиной. Судя по закатившимся глазам Федора, он что-то там нащупал, что-то, от чего Ермоленко выпала из стазиса и дико, на весь раздел, завизжала. Визжать она не прекращала ни на секунду, никогда выбегала из кабинета, сбив как кегли, упавшего со стула, совхозника Федора и попавшего по пути, юриста Эдика. Визг дамы так и затих вдали, юрист, отряхнулся и не оглядываясь, побежал догонять свою доверительницу, а я помог подняться с пола, сразу уставшему мне, как-то, роднее, Федору. И что это было? Я отряхнул спину мужика от невидимого мусора и пыли. Прикинь, начальник, бывший совхозник мечтательно зажмурил глаза на, опухшем от многодневной пьянки, лице. У нее там трусов не было, так, веревочка какая-то, и, такая, знаешь, Федя, ты, наверное, иди с Богом, по своим делам. Я начал подталкивать, желавшего немедленно поделиться впечатлением от встречи с прекрасным, задержанного, на выход. А то, тут скандал начнется, и ты лишним тут будешь. Пока я выпроваживал Федора на улицу, он все время, не сдерживая эмоций, пытался рассказать мне о том, что успел нащупать за те краткие мгновения единения двух живых существ, заставляя краснеть стоящих в коридоре посетительниц и даже, привыкших ко всему, прекрасных следователей женского пола. В этот день мадам Ермоленко больше не вернулась, очевидно, что нечаянная встреча с мозолистой рукой деревенского жителя была слишком сильным потрясением для энергичной женщины. В тот же день, вечером, а где Конев? Начальник пробежался взглядом по собравшимся на вечерний развод операм и, не найдя мощную фигуру опера по потеряшкам, уперся в меня. Так, Александр Александрович, так мы сегодня целый день Огородникова, который за судом в розыске числится, ловили, а потом он убежал по срочному делу. И что с Огородниковым? Наверное, уже в СИЗО увезли. Что, правда, задержали? Начальник ураз схватил телефонную трубку прямого телефона и, дождавшись ответа, стал уточнять у дежурного по РОВД, правда ли его опера задержали находящего в официальном розыске жулика, и все ли там нормально с оформлением документов. О Руслане он больше не вспоминал. Через 20 минут, милостью майора, личный состав отделения АУР был распущен на отдых, а я потащился в дежурную часть за последним жуликом, гостем Огородникова, все предыдущие попытки пообщаться с которым оканчивались неудачей в связи с сильной степенью алкогольного опьянения. «Я его списываю», — в надежде крикнул мне помощник дежурного, которому очень хотелось вычеркнуть из числа задержанных человека, сидящего в дежурной части больше 3 часов. «Подожди, через полчаса скажу», — обломил я сержанта в его мечтаниях, волоча вполне бодрого жулика в сторону подвала. «Начальник, отведи в туалет», — прохрипел бывший сиделец. Я молча кивнул и отвел его в уборную, оставшись стоять в проеме открытой двери, слушая, как похмельный тип долго пил холодную воду из-под крана. Наконец, мокрый с ног до головы, но вполне оживший фигурант оторвался от крана и, посетив уголок задумчивости, высказал готовность следовать за мной. «Меня за что забрали?» – задал вопрос жулик, как только уместился костлявым задом на рассохшемся стуле. «Мелкое хулиганство. Сейчас в спецприемник поедешь, а завтра судья тебе суток 5 отвисит от души. Начальник, а где все? Я же с мужиками был. Вроде, очевидно, что гражданин Жирнов, ранее неоднократно судимый, плохо помнил события сегодняшнего дня. Кто где?» Я положил перед собой бланк объяснения. «Хозяин хаты в СИЗО уехал, еще один в город сельский, за убийство, ну и оставшиеся по мелочи. Командир, а как вы в хату попали?» «Я помню, к нам несколько раз стучали, но огород сказал, не открывать, а то его мусор, ой, извиняюсь, милиционеры в смысле, пасут. Помнишь, вы молодого в магаз за водкой послали? Ну что, то помню такое. Так мы, на его плечах и вошли. Ой, дебил», возрастной сиделец со злостью ударил себя кулаком по колену и сморщился от головной боли. «Учишь их, дебилов, учишь, что надо все осмотреть, прежде чем в хату входить, а толку? Рассказывать, что сидящий передо мной товарищ сам открыл замок, купившись на звон стеклотары, я не стал. Зачем расстраивать человека?» Немного успокоившись, мой пленник перешел к важной части переговоров. «Командир, а нельзя как-то с сутками вопрос порешать, а то, понимаешь, у меня женщина есть. Боюсь, что если не столько меня заколют, то…» Я не стал слушать перипетии романтической истории, а просто ответил, что порешать вопрос, конечно, можно, но вот зачем мне это, и сколько ты хочешь. «У меня, конечно, с бабосами сейчас не густо», задержанный вывернул карман наружу и растерянно уставился на него. «Если деньги при тебе были, то они в дежурке лежат, в пакете, подписанном твоей фамилией, как и все содержимое карманов». Я откинулся на спинку стула и вопросительно уставился на собеседника. «Но, я деньги не беру, а вот занимательную историю послушать люблю. Есть у тебя занимательные истории из цикла, кто, где, когда и что взял?» «Да есть, конечно». Судя по загоревшемуся лицу жулика, сейчас мне собирались вешать лапшу на оба уха. «Извини, что перебиваю, но только, если ты мне сейчас туфту прогнать собираешься, тебе будет больно об этом вспоминать». Гражданин Жирнов, почему-то, сразу мне поверил, после чего, с лязгом захлопнул рот с двумя рядами стальных коронок и о чем-то крепко задумался. Молчал он долго, несколько минут, после чего вновь заговорил. «Ладно, будь по-твоему, слушай, есть у меня знакомец, такой же бродяга хозяйский, и вот наладились к нему несколько пацанов молодых, типа, хотим воровской ход подержать, стремимся, мол, ворами стать. Ну, а ему что? Стремитесь, значит стремитесь. Он им кое-что порассказал, кое-чему научил, ну они решили делами заняться. Один говорит, надо хату подломить. Ну они же молодые, тупые, ничего лучше не сообразили, чем выставить квартиру тетки одного из них. Мой кореш сказал, что тетка очень богатая, где-то в кафе 30 лет отработала, и хата четырехкомнатная. Так вот, в квартире дверь двойная, бронированная, замков штук 5. Племяш попытался, как в кино, слепки ключей снять на мыло, но там замки сложные, не срослось у них. Двери ломать они тоже не стали. Короче, утром, когда тетка на работу собралась уходить и входную дверь открыли, они ее на пороге, в масках ждали. Тетку в туалет загнали, из хаты вынесли 4 мешка добра разного. Ну, деньги и золото, мой корефан забрал, типа на общак и за науку, а эти гаврики теперь голову ломают, куда ж матьё сбагрить и хоть что-то получить, но, пока не получается. Мой братуха своих барыг палить не хочет, тем более, он свое уже взял, поэтому у ребятишек непонятки теперь с товаром. И где это было и когда, за где было, я не интересовался, у нас такие вопросы не приветствуются, а было где-то здесь, в районе. Хата была четырехкомнатная, так, что захочешь, найдешь. А спрятали они ж матьё в гараже у одного из подельников, у папки его инфаркт недавно случился, так, что пацан не парился, что кто-то хабар увидит. А дней 5 назад пацану сказали, что папу скоро выпишут из больнички, и он дома появится, поэтому парнишка мечется, не знает, куда добро перепрятать. «Ну, что, начальник, наговорил я тебе, чтобы мне послабление было в смысле ареста? Пойдем, я тебя на выход провожу». Я отодвинул стул. «Только имей в виду, да я понимаю, но ты проверь, я тебе, какие расклады знал, все сказал». Глава 17. Глава 17. Декабрь 1992 года. Четвертый день лечения. Чем сегодня планируете заниматься? Начальник розыска поднял на меня мутный после вчерашнего взгляд. Я так понимаю, что вы опять с Коневым работаете? Так и есть. Я изображал бодрость и готовность к совершению подвига. Руслан выехал по адресу. Там якобы Гришка Алексей, в розыске за следствием, появился и еще запланировали по квартирному разбою информацию проверить. Вчера расклад один раз сказали, только человек не знает, где это случилось. Трое оперов по квартирам возмущенно-удивленно, в унисон, уставились на меня, но я показал им аккуратную фигу, мне сейчас раскрытия были нужны самому, в конце концов информация моя, я у них ничего не скоммуниздил. Там это, начальник записал мои обязательства на сегодня, после чего захихикал. На тебя бумага пришла, что ты что-то с машиной чужой нахимичил и потерпевшую у тебя в кабинете чуть не изнасиловали. Короче, с тебя денег хотят, почти миллион. Распишись в получении, не забудь. Я поежился под любопытными взглядами коллег, скрестившимися на мне, особенно от мстительных лиц квартирников. Конечно, зла мне никто не пожелал, но постебаться над попавшим в просак коллегой никто себе в удовольствии не откажет. В дежурной части меня ждала претензия на 4 листах убористого машинописного текста. Некий юрист Воробьев Эдуард Викентьевич, действуя на основании чьей-то доверенности, требовал меня 10 миллионов рублей или их эквивалент в исковой за. Дальше я завис, пытаясь продраться через нагромождение юридических терминов, которыми густо сыпали жонглировал Воробьев Э.В., потому как такого набора я не встречал даже в самых лютых монографиях по теории государства и права. В общем, деньги с меня требовались за утраченную машину. Так что, миллион рублей или эквивалентную сумму в исковые за моральные страдания, что пришлось претерпеть гражданке Ермоленко во время сексуального домогательства, произошедшего в моем служебном кабинете, при моем полном одобрении и скрытом соучастии. В любом случае, сейчас я не собирался ничего предпринимать, оставалось только положить сей труд шустрого юриста в стол и ждать дальнейшего развития событий. Среди срочных дел у меня числились раскрытие квартирного разбоя неизвестной богатой тети, имитация буйной деятельности по розыску преступников, чтобы у руководства даже не возникало вопросов по поводу того, что даже лицо опера Конева Руслана стало забываться в испамяти. За вторую часть работы Руслана, поиск потеряшек, я в этих условиях решил не беспокоиться. Все равно, первоначальные разыскные действия выполняли дежурные опера, 80% пропавших без вести находились сами в течение пары-тройки дней, еще 10% в течение недели, а вот крайний остаток. Их обычно находили гораздо позже, но на их розыск я также никак не мог повлиять. Ожидаемо, учетом нераскрытых квартирных разбоев и грабежей, коллеги с соответствующей линией работы допустили меня с громким скандалом, вплоть до взаимного посылания друг друга в далекое эротическое путешествие. Но, пусть я немногого потерял лицо, пойдя я бедничать начальству на отсутствие сотрудничества, но оно того стоило. Через час у меня был список из десятка перспективных нераскрытых преступлений. А вы что, между собой там, в милиции, не общаетесь? Похоже, что седьмой звонок на контактные телефоны потерпевших оказался в цвет, судя по хабалистому голосу. Его обладательница могла 20 лет служить при буфете или где там, эта богатая тетя работала. Нет, встречаться я с вами не буду, голос в трубке приобрел истеричные повизгивания. Все равно с вас толку нету, и прямо сейчас меня ждет племянник на машине, чтобы увезти в санаторий. Нет, до возвращения из санатория я ни с кем общаться не буду, и так, после того ужаса, ночами не сплю. Из микрофона понеслись тревожные звуки коротких гудков, разговор оборвался так быстро, что мне не удалось задать больше никаких вопросов. Дозвонившись до 3 оставшихся потерпевших и убедившись, что к советскому общепиту они отношения не имеют, я стал собираться. До нужного мне дома ехать было минут 10, но мне пришлось остановиться на половине дороги. В зеркале заднего вида мелькнуло коричневый капот вазовской копейки, очень похожий на ту, что верой и правдой служила одному из квартирных оперов. Пришлось мне притискивать машину к бордюру и идти к окошку небольшой закусочной, что расплодились в последнее время, к великой радости трудящихся, естественно тех, у которых в карманах водились деньги. Взяв у улыбчивой подавальщицы 2 пирожка с капустой и сомнительную жижу, под названием кофе 3 в одном от новинки, стаканчика с водкой, запечатанного сверху фольгой с названием на английском, я отказался, сел в машину, и начал перекусывать, поглядывая на левое крыло копейки, броского цвета гуана, торчащего из ряда машин, припаркованных позади меня. Ехать на адрес, уехавшей в санаторий тетки, сейчас нельзя категорически, коллеги, без малейшего угрызения совести, кинуться копать этот грабеж. Возможно, на подозрительного племянника не выйдут, но мне в раскрытии точно помешают. Ехать в какой-то другой адрес, где в разговоре с потерпевшим оставить для коллег ложный след, по которому они, безусловно, бросятся. Я подумал несколько минут, доел пирожки, пустой бумажный стаканчик сунул в кармашек двери и просто поехал домой. «Ты что так рано?» Наташа удивленно радостно высунула голову из кухни. «У меня еще ничего не готово. Да я мимо проезжал, решил, что соскучился и заехал ненадолго, кофе попить, на тебя посмотреть». Я оттолкнул морду суетящегося возле меня демона, что пытался одновременно сбить меня с ног и облизать лицо, и стал разуваться. «Что?» «Правда соскучился». В глазах у девушки вспыхнули огоньки. «Наверное, так играть нельзя, да и сильно нравилась мне столичная штучка, что уж юлить». «Правда, правда». Я чмокнул в аккуратненький носик и протиснулся на кухню, достал джезву и пачку с молотым кофе. Последние 20 минут хотелось перебить привкус 3 в 1. Кофе дал коричневую пену через 5 минут. Я долил его в кружку с горячим молоком и подошел к окну. Машина квартирников пряталась за соседним домом, если не знать, что они там есть, то и не увидишь. Насколько я помню, парни не знают, что я живу в этой квартире, но знают, на какой этаж я поднялся, уверен, что внизу кто-то стоял и считал, сколько секунд ехала кабина лифта до моего этажа. «Прости, что ты сказала?» Я отвернулся от окна. «Я сказала, что хотела бы на завод устроиться». «Не вопрос, только давай сделаем так, я пару дней подумаю, как это можно сделать, а потом тебя туда довезу. Только давай так, мы с тобой не знакомы, и уж, тем более, никому там не говори, что мы с тобой вместе». «Почему никому не говорить?» – удивилась девушка. «Понимаешь, у меня на заводе много, скажем так, недоброжелателей, кое-кому я хвост отдавил. Поэтому, лучше будет, если нас с тобой, для посторонних, ничего связывать не будет. Кому надо, те будут знать, кто ты и откуда, а для широкой публики эта информация лишняя. Ладно, побегу я, на службу пора». Я притиснул к себе, радостно пискнувшую, девушку и стал одеваться. К стоящей в укрытии копейке я подъехал через 5 минут. При приближении моей машины, две головы за лобовым стеклом, наверное, инстинктивно, нырнули вниз. Я, не чинясь, притормозил в притирку и, обойдя коричневое чудо от отечественного автопрома, постучал в переднее боковое стекло. Распластавшись на подушках сидений, практически съехав на резиновые коврики, покрывавшие пол, на меня, испуганно хлопая глазами, глядели квартирные опера, братья-близнецы Тимонины. «Здорово. А вы что здесь забыли?» «Так это, братья сели на сиденье нормально и переглянулись. У нас тут подозреваемый живет, вот ждем, когда из дома выйдет, а то он дверь никому не открывает». «А», протянул я, «понятно, а я вон в том подъезде живу, видите, балкон застекленный, с серыми рамами». «Ну ладно, пацаны, поеду я на службу». Судя по взглядам, которыми обменялись братцы, они были, мягко говоря, разочарованы. Вместо того, чтоб красиво обойти меня на повороте, выяснить, где я живу, хотя эти сведения лежат в верхнем ящике стола дежурного по РОВТ, в разделе «Схема оповещения личного состава», так себе достижение. Следить дальше за мной братья не стали, поверив, что я поехал в РОВТ, а совершенно напрасно, я поехал по мету жительства хабалистой потерпевшей. Дом, в котором она проживала, относился к старому жилому фонду, годов постройки 40-х-50-х, погода была относительно теплая, и трех бабулек, замотанных в платки, и обсуждающих мировые проблемы, сидя на скамейке у одного из подъездов, я застал. Через 40 минут я уже ехал обратно, про себя проговаривая тот массив информации, что вывалили на меня словоохотливые старушки. Чем хороши эти старые дома, там все про всех знают. Мои свидетельницы знали Алинку Токареву еще молодой женщиной, лет 30 назад. Надо сказать, что гражданка Токарева, что убыла сейчас на санаторно-курортное лечение, с молодости была человеком сложным. Работая в отдельном буфете от какого-то кафе, Алина Михайловна, имея доступ к дефицитным продуктам, никогда никому из соседей не отказывала, доставала редкие деликатесы с минимальной надбавкой за труды, Правда, потом, годами напоминала просителям о своем благодеянии, соответственно, поэтому в доме ее не любили и весь компромат на женщину вывалили. Да, действительно, живет одна, в четырехкомнатной квартире, доставшейся от родителей, имеет единственного племянника, Володина Олежку, которому подарила машину какую-то иностранную. Своих детей Алине Михайловне Бог не дал, да и с мужчинами не сложилось, поэтому имеет дама к закату жизни характер сложный, немного взрывной. С единственной сестрой Алина Михайловна не ладила по поводу нежелания делить родительскую квартиру, подарив же племяннику вожделенную машину, оформила ее на себя, заставляя Олега возить ее по всяким пенсионерским делам. Одна из моих осведомительниц, как оказалось, жила под квартирой Токарева и частенько слышала ругань племянника и тетки по поводу эксплуатации машины. Племяш требовал от тетушки переписать машину на него и оплачивать его труды на ниве шоферского дела. Тетка же переоформлять машину не желала, а деньги давала только на бензин. Получилось, что информация, что поделился со мной бывший сиделец Жирнов, оказалась, как говорится, в цвет, осталось только ее реализовать. Тот же день, вечер, и куда вы собрались? Я оглянулся на двух грустных типов, что сидели на зажнем сидении моей Нивы. Паша, отвези нас, пожалуйста, на переговорник, Руслан изобразил умоляющее лицо. Зачем? Бабам своим позвоним. Ты же Инку знаешь, если я ей из командировки не позвоню, она мне потом утроит. Или к руководству пойдет разбираться, мол, послали моего мужика в командировку, а от него ни слуху, ни духу. И как ты себе это представляешь? Зайдешь в междугородний переговорный пункт и скажешь, что хочешь заказать разговор с городом, будучи в городе. Кстати, а почему вы сами до переговорного пункта не дошли, до него же метров 400 не больше? Паша, ну как мы в этом стрёме, что ты нам привез, по улицам пойдем. Меня, за мою доброту, еще и обвинили. Руслан с Виктором сами сдались врачам-венерологам в чем есть, после чего слезно просили привезти им какую-то спортивку. Но, я же не Рокфеллер, да и для того, чтобы получать процедуры в областном кожно-венерологическом диспансере и вести там растительный образ жизни, ни Пума, ни Адидас не нужны. Не рефлексируя, я заехал в магазин уцененных хозяйственных товаров при главном рынке и купил парням два спортивных костюма из черной хлопчатобумажной ткани, что в СССР стоили по 6 рублей штука, и после первой же носки у них вытягивалась ткань на коленках. Ну и, для комплекта, китайские тапочки, типа чешек, рассчитывая, что пройдя курс лечения, эти шмотки парни выбросят в первую же урну. А тут оказалось, что стыдно им в этих нарядах выйти на вечернюю улицу. Надо ли говорить, что вот такой несправедливый наезд настроения мне не прибавило, поэтому яд в моих словах так и сочился. Ну давай, откуда-то еще позвоним. Руслан, тебе, видимо, по межгороду давно не звонили, там зуммер телефона совсем другой, с местным вызовом никак не спутаешь, а твоя Инна не такая дура. И что делать теперь? Мне очень хотелось домой, я заехал в центр всего на пару минут, рассчитывая забросить мешок с очередной передачей в окно второго этажа и ехать домой, где меня ждали, и уж никак не рассчитывал, что у ворот диспансера меня встретят две нелепые фигуры, в, что греха таить, дурацких трикотажных костюмчиках, похожих на дешевое термобелье из будущего, купленного за минимальную цену на Алиэкспресс. Сколько у вас времени? Через 45 минут обход, надо быть в палате. Ладно, поехали. За 45 минут мы доехали до здания почтамта, парни купили по конверту авиапочты, выпросили у девочек за стойками по листочку бумаги и успели написать по короткому письму своим женщинам, которые были упакованы в подписанные, цветастые, конверты. При этом, очень важно было не перепутать, чтобы письмо Руслана не попало в конверт Виктора и наоборот. И сейчас эти два типа, довольные, скрылись в дверях диспансера, неся с собой очередной пакет с продуктами, а мне необходимо было завтра идти на платформы главного вокзала, искать пассажира или проводника поезда дальнего следования, внушающего доверие и стимулировать его бросить конверты в почтовый ящик на какой-либо дальней станции. Слава богу, ни Руслан, ни Виктор додумались не сказать своим женщинам, в каком городе у них командировка. Телефон зазвонил около полуночи, когда наши с Наташей губы сомкнулись в первом, пока легком поцелуе. «Подожди, пожалуйста, минуту». Я успокаивающе коснулся плеча девушки. «Надо ответить». «Паша, не разбудил?» Голос помощника дежурного по РОВД был жизнерадостным до неприличия. «Тут гаишники человечка притащили, Володина Олега Николаевича, говорят, что за тобой в розыске. Ты приедешь или мне его нагнать? Привет, будь добр, посади его пока в камеру, я через пару часиков приеду и с ним поработаю. Ты только приезжай обязательно, а то сам знаешь, нас городская прокуратура постоянно проверяет. Тут помощник дежурного, конечно, лукавил, городская прокуратура проверяла, но только вечером. Ночью прокурорские работники с проверками камер, нулевок, не докучали, но я старался общаться с коллегами максимально уважительно. Конечно, я мог не брать трубку, и задержанный Володин никуда бы не делся, сидел бы в камере, ждал бы меня, никуда бы не делся. Но был один нюанс: утром меня бы ждал злой, но выспавшийся Олег Володин, а мне, для обстоятельного разговора, был нуден Олежка, максимально уставший, желающий немедленно уснуть. «Сейчас уйдешь?» Наташа, успевая завернуться в простынь, глядела на меня, как загнанный в угол зверек. «Не сейчас, солнышко, у нас еще уйма времени», я потянул за край простыни. Через 2,5 часа я распахнул дверь камеры, где в душном тумане зловонной атмосферы виднелось несколько стриженных затылков, тревожно дремлющих людей. Я отхлебнул крепчайшего кофе из термокружки и гаркнул изо всех сил: «Володин Олег Николаевич, на выход!» Глава 18. Глава 18. Декабрь 1992 года. Ночью 6-й день лечения. «Проходи!» Открыл дверь в кабинете и посторонился. В коридорах райотдела стояла звенящая ночная тишина. Только здесь, в подвале, было слышно, как в туалете капает из крана вода. Вот интересно, сколько лет здесь служу, а вода капала всегда. Ни разу не было, чтобы пришел какой-либо слесарь и поменял прокладку, затянул медную коронку на кране. Вздохнув о бытовой неустроенности, я обошел усевшегося на стуле Олега и, расположившись за столом, сделал очередной глоток крепкого кофе из большой термокружки. За что меня задержали? Олег Володин попытался развалиться на хлипком стуле, но развязность у него вышла плохо. Расшатанный стульчик угрожающе скрипнул под молотцом и пошатнулся, заставив парня испуганно напрячь ноги. «Когда меня отпустит?» Вновь завел волынку задержанный, старательно вкладывая в свой голос агрессию, но мне уже было с ним все понятно. Парень оказался не кремнем, с ним можно было работать. «И куда ты собрался?» Я сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Или ты считаешь, тебя сюда просто так доставили?» «Я не знаю». «А кто знает?» «Кто знает, я тебя спрашиваю». «Наверное, со стороны, я казался парню тупым и агрессивным полицаем, что, пользуясь моментом, просто упиваюсь своей властью, но все было гораздо грустнее. Я должен был выяснить круг его друзей, и у кого из них сейчас отец лежал в больнице с инфарктом, а в отцовском гараже, соответственно, похищенное из квартиры тетки Олежки добро. Поэтому я сейчас просто разгонял в себе злобу». «Ты что, думаешь, Бога за бороду ухватил? Ездишь на красивой машинке, одеваешься в импорт, и жизнь удалась? Ошибаешься, парнишка. За тех девочек ответить придется, и скорее всего, тебе, как основному заводили, по совокупности преступных эпизодов со смертельным исходом, зеленкой лоб намажут. А так, как кореша твои явно к стенке, рядом с тобой встать не захотят, то кто-то обязательно тебя сдаст». «Да какие девочки, какая зеленка?» Олег попытался вскочить, но я, нависнув над ним, не дал ему этого сделать, толчком в плечо отправив обратно на стул. «То есть в отрицание пошел?» Я криво улыбнулся. «Да не вопрос, вас все равно 5 было, кто-то, да начнет говорить, а там и другие разговорятся, тем более, что Олег Володин, в любом случае, останется крайним. Ты-то, точно, никуда не денешься. Пацаны, друзья твои, еще могут и свидетелями отскочить, но ты-то точно попал». «Да куда я попал, объясните? То есть, ты, Олег, решил выяснить, что мы знаем?» «Да, с удовольствием расскажу. Ты, со своими друзьями, снимал девчонок в кафе, отвозил их на своей машине, ну типа, пара на пару, поедем ко мне домой, музыку послушаем, а сам завозил из в укромное место, где остальная ваша компания ждала, и там хором девчонок насиловали, и потом убивали, тела на территории заброшенного цеха спрятали. Ну что, вспомнилась картинка, или тебе, как животному, надо все через боль втолковывать?» «Не-не-не». Олег попытался вскочить со стула, но я вновь его удержал, поэтому он просто замахал перед собой руками. «Это точно не про меня, я такими делами не занимаюсь, это вам каждый скажет. У меня с девчонками все в порядке, все ровненько, это вы меня с кем-то спутали. Да ладно. Я наклонился к самому лицу Олега и проникновенно заговорил. Когда папа одного из твоих корешей о делишках сына узнал, у него сердечный приступ произошел, и он в реанимации оказался, а как немного оклемался, попросил милицию вызвать и все про дела сыночка своего рассказал, ну и твои дела, соответственно. Мужик сказал, что такое чудовище ему сыном быть не может. Да я вам говорю, что это не про меня. Пациент нервно щелкал пальцами. У Сереги Кривошеева батя в больнице с сердцем лежит, но ему на работе с сердцем плохо стало, и Серега у него в последний раз, в больнице, вчера был, сказал, что все нормально у него с отцом, и они с дядей Васей разговаривали, отец ему ничего плохого не говорил. Олег, я даже готов тебе поверить, но ты должен понимать, к нам поступил сигнал о нескольких убийствах и изнасилованиях, там ты со своей машиной фигурируешь. Ты же понимаешь, что в этих условиях тебя никто отпустить не может. Дождавшись утвердительного кивка собеседника, я продолжил. У меня только один выход. Завтра приедет эксперт-криминалист со всем необходимым оборудованием, осмотрит твою машину от и до. Ты же парень грамотный, должен понимать, что если ты тела своих жертв в машине перевозил, там 100% останутся следы, выделения, микрочастицы, ворс с одежды. И с помощью этого оборудования, все эти частицы, если они есть в твоей машине, обязательно будут обнаружены. Ну, или, следы бытовой химии, если ты следы специально замывал. Тогда тебе, откровенно тебе говорю, придет конец. Всех твоих подельников вычислим и посадим. Ну, а если, в машине твоей ничего необычного не будет, то с тебя, однозначно, все подозрения будут сняты и этот кошмар закончится. Ведь ты же не мыл машину в последнее время. Олег энергично замотал головой из стороны в сторону. Ну вот, видишь, уже легче. И ты считаешь, что мы ничего такого в машине не найдем. Парень замялся на несколько мгновений, очевидно, вспоминая, не осталось ли чего запретного в салоне и багажнике Тойоты, после чего опять мотнул головой. Ну хорошо, рад за тебя. Я вернулся за стол и подтолкнул в сторону Олега чистый бланк объяснения. Тогда садись и пиши. Что писать? Ну как, что писать? Пиши то, о чем мы только что разговаривали. Я все равно такую бумагу с тебя обязан взять. Пиши, я, Олег Николаевич Володин, никаких преступлений не совершал, а также не использовал принадлежащую мне автомашину Toyota в совершении тяжких преступлений. Я постоянно общаюсь с, и перечисли своих друзей и где они живут, а потом напиши, что вместе с ними, также, ничего преступного не совершал. Написал, молодец. Теперь пойдем в камеру. Может, не в камеру, ну, Олег, не веди себя как маленький, куда я тебя кроме камеры могу поместить? Давай, пошли, тебе еще поспать надо, завтра день очень трудный нам предстоит. Затолкав Олега в духоту камеры, я стал будить помощника дежурного и требовать у него пароль для входа в компьютер, подключенный к ИЦ. Что интересно, в числе приятелей Олега, никакого друга Сергея Кривошеева не было, но моей памяти свидетелей не надо. Я забил запрос поиска Кривошеев Сергей Васильевич, и мне выпал только один фигурант, живущий в ареале обитания Олега и его друзей. При проверке в задаче адрес, было установлено, что по месту жительства Кривошеева Сергея Васильевича, проживает еще и Кривошеев Василий, судя по году рождения, могущий быть отцом Сергея. Следовательно, я мог считать, что установил владельца гаража, где хранятся похищенные из квартиры буфетчицы сокровища. Осталось только узнать, где находится пресловутый гараж с сокровищами и проникнуть туда. К 6 часам утра, когда проснулась моя гостья из северной столицы, я уже выгулил демона, нарезал бутербродов и сварил кофе. «Привет!» Девушка очень тихо подкралась ко мне сзади и, подпрыгнув, повисла на плечах, обжигая через футболку горячим, со сна, телом. «Ты давно вернулся?» «Я не слышала, как ты спать ложился?» «Я на работе всю ночь провел». Я, подхватив свою наездницу под попу, аккуратно стряхнул ее со своей спины. «Давай завтракать, и я тебя на работу довезу». «Да, сегодня Наташа выходила на завод в качестве инженера-прочниста, что бы это ни значило, в техотдел. Вчера она пообщалась с генеральным, с начальником технического отдела, тихим дядькой лет 60. Ее диплом и стаж работы были признаны годными и заявление девушки подписали. Вообще, в техническом отделе, который этажом ниже, чем мой кабинет в здании заводоуправления, народ подобрался тихий, благообразный. Но это касалось только рабочего времени. В обед, поснедав, что Бог послал, тихие инженеры хватали огромные палки и неслись в сторону рекреационной зоны, где стоял монструозный стол под зеленым сукном. От криков разгоряченных игроков в американку содрогалось огромное офисное здание, грохот тяжелых костяных шаров о борт стола заставлял вздрагивать даже, крепких духом, женщин из бухгалтерии. Ровно через час на этаже наступала тишина, прерываемая лишь негромкими голосами стоящих у кульманов, тихих и немного флегматичных людей. Кстати, я повернулся к Наташе, впившейся мелкими белыми зубками в бутерброд с колбасой, сыром и ветчиной. «Ты в бильярд играешь?» «Ну да, немного», девушка почему-то покраснела. «Ты тогда там поаккуратнее, смотри, чтобы шар в голову не прилетел, и юбку короткую на работу не одевай». Я вспомнил какие-то кадры из итальянского фильма, где фигурировала девушка, кей и стол. Наташу я высадил на повороте, метров за 300 до проходной завода, не стоило рекламировать наши с ней отношения, после чего поехал на работу. «Громов, где Конев?» Шеф сегодня явно был не в духе. «Александр Александрович, там, в камере, за нами сидит некий Володин Олег Николаевич, мы с ним всю ночь работали, вышли на некий гараж, в котором похищенная хранится. Конев за гаражом сейчас присматривает, а мне надо его хозяйку найти и с ее помощью в гараж попасть. Хозяйку в темную использовали, но надо сегодня все сделать, иначе информация до жуликов дойдет и вещдоки уйдут с концами. Паша, я ни хрена не понял. Короче, шеф, дайте мне человека на пару часов, а то я один не справлюсь. В помощь мне дали, по закону подлости, именно того, кого я меньше всего хотел получить, одного из близнецов, квартирников, Тимонина Диму. Но, как говорится, даренному коню под хвост не заглядывают. И я сказал, недовольно фыркающему оперу, выходить к машине. Дверь квартиры мне открыла женщина лет 40, одетая в домашние халаты с покрытой платком головой, с выглядывающими из-под тонкой ткани платка алюминиевыми цилиндриками бигуди. «Здрасти», — хмуро буркнул я. «А хозяин дома? Нет его», — также неприязненно ответила на приветствие незваного гостя дама. «В больнице он?» — допился паразит. Судя по всему, это была, числящаяся здесь по прописке, супруга несчастного инфарктника Василия Кривошеева, Кривошеева Галина Семеновна. «Ну, значит, дамочка, собирайтесь, будем гараж досматривать». «Какой гараж? С чего его досматривать?» Женщина привычно уперла руки в бока и попыталась надавить на меня, внушительного размера, бюстом, видимо спутав с, прячущимся в больнице, супругом. «Такой гараж!» — передразнил я ее. «Такой гараж, из которого трупаком несет. Вчера председатель кооператива территорию обходил и запах, такой, значит, специфический, почувствовал, как раз из вашего гаража смердит. Сережа, Сережа, сынок!» Совсем иным голосом воззвала дама. «Подойди, пожалуйста, сюда». Судя по мгновенному появлению в прихожей парня лет 17, он давно подслушивал разговор за углом. «Сереженька, ты же вчера в гараж папин заходил?» Женщина явно любила сыночка больше, чем мужа. «Там все в порядке было?» «Конечно, мам, все было нормально». Ложь в выпученных от усердия, честных-причестных глазах молодого человека не могла разглядеть только любящая мама. «Вот видите, сынок вчера был в гараже, и там все в порядке, так что не говорите ерунды, меня опять стали выталкивать за порог, но я выталкиваться не возжелал, напротив, шагнул вперед, прижавшись в тяжеловесным выпуклостям, заставив дамочку отскочить назад и ухватиться за ворот халата. Мое дело телячье, сейчас позвоню в сторожку ГСК и скажу, что хозяева ехать отказываются. Только вот председатель просил передать, что время сейчас такое». Я неопределенно покрутил пальцем перед носом Галины Семеновны, намекая на суровость наступивших времен. И с разлагающимися трупами на вверенной территории он мириться не собирается, поэтому, если хозяева не возжелают приехать, то он вызовет участкового и комиссионно-гаражный бокс вскроет, повредив ворота. «Да откуда там может быть труп?» – засмеялась дама. «Хозяин 2 недели, как в больнице прохлаждается. Ну знаете, дама, вы просто...» Как будто из Америки приехали, я достал из кармана небольшую газетку «Криминальный город», утащенный из чьего-то почтового ящика с вырванной дверцей и обугленным нутром. Читайте, после совместного распития обнаружен труп. Может, ваш супруг соседа по гаражу прибил, труп спрятал и сейчас в больничке, алиби себе зарабатывает. Или вот здесь случай описан. Ну хорошо, хорошо, не надо эту гадость здесь читать. Сережа, собирайся, съезди я дядей. Я извиняюсь, А Сереже сколько лет? 17, а что? Да нет, ничего. Только от владельцев должен быть совершеннолетний представитель, а иначе, это даже не представитель, а неизвестно кто. Ну хорошо, хорошо, женщина скрылась в глубине квартиры, где, судя по грохоту ящиков и дверок, она приступила к процессу одевания. Сережа остался в коридоре, зло поглядывая на меня. Наконец, минут через 15, злой и мрачный ураган по имени Галя ворвался в прихожую и стал натягивать сапоги. Ну что встал, пошли. Я извиняюсь, а ключ? Какой еще ключ? Ключ от гаража, или вы замки собираетесь ногтями открывать? Женщина громко фыркнула и нелогично заявила. Я думала, что вы, как мужчина, хотя бы о ключах позаботились. Сережа. Парень скрылся в комнате, чтобы минут через 5 появиться вновь и протянуть матери здоровенный ключ желтого цвета. Извините, я перехватил ключик и присмотрелся к куску железа. Судя по всему, это было детище городского авиазавода, выпускаемого по конверсии, замки от которых вскрывались жуликами, любителями с помощью женской заколки за 5 минут. Не мог нормальный мужчина запирать свой гараж на такое вот дерьмо. Сережа, ты же вроде вчера в гараже у папы был. Я глядел прямо в глаза Сергея, уже забыл, как ключи выглядят. Парень не выдержал, взгляд отвел, покраснел и вытянул из кармана, висящий здесь, куртки, связку, вполне замысловатых, гаражных ключиков. Вот теперь пойдемте. Я спрятал связку ключей в карман и приглашающе распахнул входную дверь. Всю дорогу до машины мама Галя рассказывала, как сын ее много и усердно занимается, готовится к выпускным экзаменам и поэтому, неудивительно, перепутал ключики. Замолчала дама, лишь подойдя к машине и обнаружив в салоне мрачного Диму Тимонина. «Куда едем?» Я повернулся к сидящей рядом со мной, Галине, когда все разместились в машине. «Что значит, куда едем?» Мгновенно насторожилась женщина. «Вы же сказали, что от председателя ГСК приехали». «Ну да, барышня, он мне домой позвонил и попросил по дороге вас прихватить и довезти, а так, я даже не знаю, где ваши гаражи. Ваш адрес мне продиктовали, а дальше я не знаю, куда ехать. Честно говоря, объяснение так себе, я бы не купился, но барышня, годящаяся мне в матери, была удовлетворена и просто объяснила, куда ехать. Это общество капитальных гаражей располагалось на узкой полоске земли между Транссибом и территорией химического комбината. У въезда на территорию ГСК я высадил Тимомнина, велев ему озаботиться наличием понятых, сам же порулил дальше, в самый край протяженной территории. Ну и где тут воняет? Галина засунула нос сначала в верхнюю замочную скважину, затем в нижнюю и начала, старательно и глубоко, втягивать в себя воздух. Сейчас, подождите, вон председатель бредет, я ткнул рукой в сторону группы людей, спешащих к нам под руководством квартирного опера. Подойдут и мы быстро посмотрим. Я вот, к примеру, какой-то запах чувствую. Пока мы спорили, есть запах или нет, Тимонин дошел до нас, ведя в кильватере двух пожилых, но вполне бодрых дядек. «Давайте мне ключики, я все быстро осмотрю и поедем обратно». Я требовательно протянул руку. В гаражном боксе, над ямой, стоял голубой «Москвич» 408 с задранным вверх крышкой капота. Четырех мешков добра в боксе я не заметил, поэтому, холодея от предчувствия беды, снял машину со скорости, легонько подтолкнул к стенке и стал протискиваться вниз, в ремонтную яму. У ворот громко переругивались присутствующие, продолжая обсуждать наличие или отсутствие в боксе сладковатого запаха смерти, когда я, приободрившись, крикнул из ямы: «Дима, Тимонин, не спи, принимай осторожно». Глава 19. Глава 19. Декабрь 1992 года. Все еще шестой день лечения. «Не трогайте вещи моего мужа». Разглядев, что Дима Тимонин принял из ремонтной ямы, завернутый в мешковину, цветной телевизор Айва, с диагональю в 55 сантиметров, женщина ринулась в атаку, пытаясь вырвать японское сокровище из рук опера, поэтому мне пришлось вылезать на поверхность. Перехватив тяжелый пластиковый корпус аппарата из рук, довольно-таки худощавого, опера, я резко вильнул бедром, отпихнув от себя даму. «Дима, залазь в яму, тебе там сподручней будет, там еще 4 мешка добра и ковер, а я тут с девушкой разберусь». Не знаю, как живут Василий Кривошеев со своей Галей, но на обращение девушка она реагировала как-то очень неправильно, сразу же прекратив вырывать у меня скользкий и тяжелый телевизор, который я очень не хотел уронить. «Одну минуту, Галочка, сейчас во всем разберемся». Ваши вещи или не ваши, но телевизору в сырой яме все равно делать нечего. Через 10 минут перед гаражным боксом были выставлены 4 мешка с советскими ценностями, хрустальные вазочки, конфетницы, салатницы и прочая посуда из хрусталя, шуба, ковер, кожаный зимний плащ, 3 норковые женские шапки, зимние женские сапоги и видеомагнитофоны и еще какие-то мелочи, типа шкатулки из палиха с бусами сомнительной ювелирной ценности. Галина Семеновна, вы говорите, что все это принадлежит вашему мужу. Я уже и знаю, но гараж то мужа. Вот у меня есть выписка из уголовного дела, там как раз похожий набор вещей указан, как похищенный во время разбойного нападения на квартиру. Ну ты крыса, Громов. А начальнику сказал вещи в гараже. Подкравшийся ко мне сзади Тимонин попытался ткнуть костяшками по почкам. Вообще-то ты в раскрытии записан будешь, третьим, со мной и Коневым. Тогда извини, вопросов нет. В книгу раскрытий можно было вписать до 3 человек, на 4, участвующих в раскрытии, начальство уже смотрело косо, ведь оно тоже себя туда записывало. Вы что, хотите сказать? Галина уже все поняла и прижала кулачок ко рту. Я пока ничего не говорю. Но вашему сыну прямо сейчас надо будет прибыть в дорожный отдел милиции. Вещи мы записали в протокол добровольной выдачи, понятые, сторожа гаражного кооператива, и Галина, как жена владельца гаражного бокса, в протоколе расписались, после чего началась погрузка изъятого имущества в тесноватый салон Нивы. С сомнением посмотрев на торчащие из окна, свернутый ковер, Галина Семеновна заявила, что до дома она доберется самостоятельно, и сына привезет примерно через 1-2 часа. Попугав ее карами на случай неявки сыночка, я залез в машину, конец ковра торчал из противоположного окна, поэтому Дима Тимонин сидел на переднем кресле и, изогнувшись, прижав лицо к пластику торпеда. Сергея Кривошеева в рофт мама притащила в отдел через 3 часа. Судя по решительным лицам мамы и сына, младший Кривошеев за прошедшее время успел убедить родительницу в своей полной невиновности, потому разговор обещал быть нелегким. Вы не имеете права. Это было вместо «здрасте». Что не имею права, Галина Семеновна? Ничего не имеете права. Вернее, все не имеете права. Короче, я проконсультировалась и мне сказали, что вещи из гаража выбрать не имели права. Да как не имели то? Вы же сами в протоколе расписались, что вещи выдали добровольно. Вы меня обманули. Понятно. То есть это ваши вещи? Да наши, семейные. Просто на лето в гараж отнесли. Спрашивать, зачем относить в гараж телевизор, видеомагнитофон и электромясорубку, я не стал, смысла не было. Женщину на коротке, не вдаваясь в детали, проконсультировал какой-то малознакомый юрист, и теперь она будет тупо и бесконечно врать, время от времени срываясь в истерику и рыдания. Сергей, в коридорчике подожди, мне надо с вашей мамой взять объяснение в связи с новыми обстоятельствами. По торжествующим взглядам, которыми обменялись мать и сын Кривошеевы, они явно не поняли, что новые обстоятельства могут быть обоюдоострыми. Так вы говорите, что это ваше имущество? Я быстро заполнил шапку протокола допроса. Тогда мне нужны подробности их приобретения. Где и когда вы приобрели норковую шубу? Какова ее стоимость? По мере заполнения протокола, Галина, довольно сопя, ставила свою подпись под каждым ответом. Минут через 40, когда мадам Кривошеева расписалась внизу протокола, я повел ее к следователю.